Глава 34. Евгений. Ехать договорились на следующий день. Прикинули примерный маршрут, выбрали интересные места. Забавно, но утром оказалось выгоднее сесть на электричку. Реалии мегаполиса. Такси показывало какое-то нереальное время прибытия. Пробки, давка, время ожидания. А в комфортном поезде вышло все волшебно. Мы достаточно далеко от Москвы. Уселись в бокс на 4 места и всю дорогу играли в слова и в «Расскажи, из чего состоит». А потом стали подъезжать к городу. «Вау!» – восхищенно выдыхает Лялька. «Папа, ты посмотри, какая громадная!» – показывает она на одну из привокзальных елок. Всего лишь привокзальная елка ее так поразила, что... «Кать, а давай на часик в центр?» – тихо предлагаю любимой я. Выходим на охотном ряду. Уже конец января, но центр все еще украшен. Атмосфера вокруг чуть суетливая, но торжественная, праздничная. Сказка продолжается. «Папа, папа, смотри, какой домик!» – визжит от восторга Ляля. «Ух ты, лошадки!» – указывает на расписные скульптуры Лиза. «Папа, сфотографируй!» – залезают в сани Деда Мороза девчушки. «И тут!» – в огромный светящийся даже днем шар. «И здесь!» Обнимают пластиковых принцесс и щелкунчика. «Кать, иди с ними!» Подмигиваю любимой. А на следующий кадр спешу к ним. И я с вами. Вытягиваю руку, чтобы сделать селфи. Вот такое забавное семейное фото на четверых. Самому странно. Воздух пропитан ароматом глинтвейна, кофе и карамели. Повсюду звенят ненавязчивая музыка, но девчонкам нравится. Они скачут от одного ларька к другому. Восхищаются елками, восторгаются игрушками, выпрашивают сладости. Центр города всегда красивый, немного волшебный. Тут и герои мультиков, и сцены из старых советских фильмов, и каток. «Папа, папа, смотри!» Лялька восхищенно глядит на шикарную парадную елку. «Пап, это же чудо!» «Да, малыш, это чудо!» Киваю я. Только смотрю я не на пластиковое дерево, а на нее. На то, как горят у нее глаза, как розовеют щеки, как она еще крепче вцепляется в мою руку. Чудо. Мое настоящее чудо. Катя стоит рядом, подняв воротник пальто и тихо улыбается, украдкой наблюдая за нами. «Лиза, тебе нравится?» Дергает подругу за рукав Ляля. Лиза, которая еще только осваивается в новых обстоятельствах, молча кивает. Но я замечаю, как она робко прижимается к Кате. Еще не уверена, но искренне, как уже почти смело, держит за руку Лялю. Маленький воробушек. Смешная малышка. Мы смотрим фрагмент выступления фигуристов под музыку из знаменитого балета. Потом заходим в уютное кафе и заказываем девочкам шоколад. Не какао, а именно растопленный шоколад, щедро сдобренный зефирками. Тут же измазываются, как сладкие поросята. Но я готов просить им все за их восторг в глазах, за их сморщенные носики, за их умилительное фырканье. Мы с Катюшкой пьем кофе и усиленно делаем вид, что мы не с ними. У нас получается ровно до того момента, как эти две мордашки не лезут к нам счастливо обниматься. Теперь и мы в шоколаде. «Мыться!» – командует Катя. «Зачем?» – смеюсь я. «Фэмили лук!» Дружный девичий хохот меня поддерживает, хотя мы все-таки пытаемся оттереться влажными салфетками. «Теперь парк?» – спрашиваем мы. «Парк!» – отчетливо орут наши шоколадные красотки, еще не представляя, что их ждет. Я была уверена, что Лялька хотя бы попробует что-то крутое. Она даже останавливается перед зоной динозавров, прислушивается к грохочущему, рычащему тиранозавру, стискивает мою руку, задерживает дыхание, но потом... «Я на чашечке!» — решительно объявляет дочь, вызывая у меня приступ хохота. «Ну, один раз!» — уговариваю. «Я с тобой! Ну, давай!» «Нет!» — меня упрямо тянут в зону принцессы-единорогов. «Давай тут со мной!» — и тут же смотрит озорно. «Ты обещал!» Лиза на шумные зоны даже не посмотрела, ее сразу привлекли музыкальные зайчики. Мы с Катей обменялись понимающими взглядами. Мне смешно. Здоровенный парк на 8 тематических зон, но мы сидим в парке с розовыми пони и феечками. «Эх, привели бы меня сюда ребенком!» – окидывает Катя взглядом громадный павильон. «Пошли!» Заговорчески киваю на башню свободного падения. «Девчат на мастер-класс, а мы пошли». «Нет!» Почти выкрикивает. «Да ладно!» Смеюсь. «Один аттракцион! Ну хотя бы просто карусель!» Указываю на что-то крутящееся под куполом. «Нет!» Теперь уже на самом деле кричит, а я хохочу. «Ну тогда пошли к зайцам!» Тяну ее к тем чашкам, где сидят наши принцесски. «К зайцам?» Удивленно хлопает глазами она. «Конечно, в жизни надо попробовать все!» Уверенно киваю. «Я ни разу не катался на розовых зайцах!» Катюхина очень хохотать, еле успокаивается, манерно подает руку, склоняет голову. Обожаю ее. Весь мир к ее ногам и всех зайцев. Из парка девчонок выносим. Они брыкаются, вопят и уверяют, что хотят еще. Но мы видим по ним, что им уже и просто ходить-то сложно. Вот теперь точно такси. Радикально отвечаю я, доставая телефон. Снимаю блокировку, чтобы заказать машину, но замираю, увидев сообщение. Это с работы, из Лондона. Хмурюсь, ничего не понимаю. Срочный вызов, но пишет не главврач, а кое-кто из коллег-администраторов. Странное. Тут же несколько пропущенных от матери. И позже короткая смс от нее. «Женя, тебя ищут с работы. Перезвони срочно». Ерунда какая-то. За все предыдущие годы такого не случалось. «Кать». Оборачиваюсь к моим девчонкам. «Давайте я отправлю вас домой». Показываю ей сообщение. «Что-то случилось?» Беспокоится она. «Еще не знаю, надо выяснить, но я в любом случае хотел заехать в МФЦ за паспортом». Хмурюсь. «Об этом мы с Катей говорили, но это было до того, как на мой телефон пришло 7 сообщений о срочном вызове в Лондон». «Не нервничай, все будет хорошо», сжимает она мою руку. «Ты дома одна справишься?» Смотрю на переутомленных девочек. «Конечно. Они, скорее всего, просто упадут спать», — улыбается Катя. «Ну окей», — киваю коротко. «Я тогда заберу паспорт, попробую понять, что на работе происходит, и приеду». Оборачиваюсь. «Девчонки!» — распахиваю объятия. «Слушаться маму!» Они кидаются ко мне на грудь, как родные. Обе. А я и не даю себе отчета в том, что одна из них вообще не наша. Лапочки прыгают в желтую машину. Я помогаю их пристегнуть. «Давай я напишу», — смотрю Кате в глаза. «Буду ждать», — шепчет она и сама тянется ко мне с поцелуем. «Ура! Волшебство! Моя любимая меня сама целует!» Удерживаю ее губы на пару мгновений дольше приличного, отпускаю с улыбкой. «Позвоню», — шепчу, отступаю на шаг. Машина уезжает, а я снова смотрю в телефон и действительно звоню. Только, конечно, не Кате. Вдыхаю, пытаюсь прогнать напряжение и нежелание разговаривать, но все же жму в записанный в память телефона номер. Гудок, второй. «Здравствуй, мама!»